Огонь служить. Маска безбородой. Сам знаешь, брат, и ярость их в толпе зажечь легко, и вот по наущенью оратора они на нас с ножом, а там и дочь не пощадят, конечно. Еврипид, Ифигения Вавлиди. Не успел я войти в кабинет, как Анжела захлопотала с порога. «Василий Евгеньевич, я вам там все включила, только начать конференцию, кнопочка осталась. Чашечку поставила, но он еще горяченький, вы его сразу не пейте. А еще печеньку положила, это вам мама моя передала. Сама пекла утром». «Спасибо, спасибо, Анжела». Захлопнул дверь, запер кабинет на ключ, стянул маску и, наконец-то, сладко чихнул несколько раз подряд. Невыносимо! Чихать и кашлять — такие скромные проявления человеческой жизнедеятельности стали делом запретным, интимным, фактически непристойным. Отныне чихнуть без маски в общественном месте приравнивается к публичному мочеиспусканию. Мы толком не успели разобраться с отношением к публичному кормлению младенцев, а теперь придется устраивать публичные дискуссии по публичному чиханию. Хоть конференцию созывай, 20-е годы 21 века, новые угрозы и вызовы в публичном пространстве. В академии дан приказ гонять безмасочников из числа студентов и преподавателей. Так что приходится не просто соответствовать, подавать пример. Даже бороденку сбрить пришлось. Главное, чтобы масочка сидела. Анжела говорит, помолодел лет на 10. Льстит, конечно. Однако и правда изменился. В коридорах не узнают, не здороваются. Хотя кто сейчас с кем здоровается? Ходим тенями вдоль стен, сами не разговариваем, других пугаем. Как будто смерть уже среди нас, и мы робеем звук подать, позабыв, что смерть не имеет к нам отношения. Когда есть мы, нет ее. А когда есть она, нет нас. На лекции в этом месте я всегда шучу о доме и гноме. Но чем моложе студенты, тем реже они понимают, о чем я. Хотя студенты не молодеют, это старею я, старый гном со своими старыми шутками. Шутки про мертвые души больше не шутки. Лучше б хотел я, живой, как паденщик, работая в поле службы у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный, нежели здесь, над бездушными мертвыми царствовать, мертвый. Сноска. Гомер. Одиссея. Перевод Василия Жуковского. На лекциях особенно томительно. Сначала приходил в поточную аудиторию, думал, привычка сработает. Все будет проще настроиться. Оказалось, что нет. От привычки только хуже. Сидишь один перед зияющей пустотой, как будто в эхокамере. И голос отпружинивает от стен, возвращается к тебе чужим. А перед тобой не люди, кружочки и квадратики. И это те же студенты, умом понимаешь. Но все же видишь композицию Кандинского глазами человека, привыкшего к утру в сосновом лесу. Из дома вести и того хуже. По весне хватило высиживаний, когда из квартиры месяцами не выбираешься. Так что уже не различаешь, со студентами разговариваешь или сам с собой. Так и последнего рассудка лишиться не мудрено. Потом молодые коллеги подсказали. Задавайте вопросы, предлагайте писать варианты или приводить примеры в чат. Дискутируйте, реагируйте на ответы, все сподручнее. Ребятам и самим мучительно перед экраном просто так сидеть. И правда, полегчало как-то. Такое время, что я молодых все больше слушаю, чем учу. А еще помогло, что веду из своего кабинета. Вот только запираться приходится, а то каждый раз кто-то рвется во время занятия. И даже Анжела при всей своей прыти не всегда успевает сдержать самых рьяных просителей. Вот и сейчас. Стоило надеть наушники и ткнуть «начать конференцию», как забарабанили в дверь. Потом позвонили по внутренней связи. Я положил трубку сбоку от аппарата. Нет меня, нет. В прошлый раз мы с вами остановились на категории агональности. Само слово восходит к греческому корню агон, борьба, состязание, как вы должны помнить с первого курса. Эрис и филия, раздор и любовь, вражда и союз – важнейшие элементы античной культуры, выстроенные на борьбе противоположностей. При этом агональность – не просто состязательность, а ее особая разновидность, предполагающая систему, набор правил и следование этим правилам. Игра во многом и определяет агонизм. Принцип агонистики универсален для античного мышления. Он является частью мировоззрения античного человека. Как пишет Ксенофонт, в уже хорошо знакомой нам Спарте главным в воспитании граждан оказывалось так называемое «научение соревновательной доблести». Обращаю ваше внимание именно на сочетание «соревновательная доблесть», не отдельно. Политика, философия, образование, театр, суд, спорт – все становилось полем соревнования. Агона. При этом, как позже заметит Хёзинг, вводя в обиход еще один очень важный термин – агональный инстинкт, соревнование ведется не с какой-то конкретной целью, а ради самого соревнования. То есть главным оказывается участие в лишенном жизненной необходимости процессе, процессе, по сути, бесконечном, работающем на внутреннем перпетум мобиле. «На чем?» — выскочило в чате. «Ну-ка, вспоминайте латынь, молодые люди. Все-таки второй курс». «Вечный двигатель?» — прилетело в ответ. «Верно. Так или иначе, следы агональности мы видим и в социалистическом соревновании, например. Догнать и перегнать, пятилетка в 4 года, стахановский подвиг. Все это соответствует агоническому духу, духу борьбы, состязательности. Какие еще примеры можете привести? Холодная война. Да, но здесь важно уточнить, что именно холодная. Сама по себе война не является агонистикой по умолчанию. Агональный дух вносит в нее участники, которым важно не уничтожить соперника, а показать свое превосходство, кстати, даже моральное. Не просто победить, а оказаться лучше по значимому для обеих сторон критерию, будь то вооружение, тактика, а может и героизм или даже гуманизм. «Сам погибай, а товарища выручай», например. Такой противник может проиграть войну, но выиграть в агоне. Ведь победа может быть бесславной, а поражение – героическим. Понимаете? Еще конкурирующие ДААП так работают. Тут я растерялся. Как, простите? Нейросети. Будто стало яснее. В дверь забарабанили громче. «Да что там такое?» «Василий Евгеньевич, очень надо!» Анжела подвывала в замочную скважину. Извинился перед своими квадратиками, выключил видео и пошел отпирать дверь. В приемной стоял мужчина лет 40 в джинсах, потертой черной куртке и без всякой маски. Я хмыкнул так выразительно, как только выучился за 30 лет деканства и 45 преподавания. «Василий Евгеньевич, тут вот человек не может долго ждать. Это по поводу...» Почему-то прошептала Анжела, поглядывая то на меня, то на него. Я понял. «Андрей Игоревич Мухин, следователь». Он протянул руку. Я по привычке потянулся в ответ, но Анжела тут же шикнула. «Нельзя!» Он по-мальчишески ойкнул, убрал руку за спину и забормотал. «Вы не подумайте, у меня антитела. Я весной еще переболел, 3 недели валялся». Анжела вклинилась. «Все равно можете быть переносчиком. А Василий Евгеньевич у нас в группе риска вообще-то, у него сердце». Я поморщился. «У всех сердце, Анжела. Андрей Игоревич, вы хотели что-то уточнить?» «Нам бы пообщаться». «Да вы не волнуйтесь. Процедура стандартная, много времени я у вас не отниму». «Да я уже знаю. Не первый раз таких гостей принимаем, к сожалению». Я махнул рукой в сторону кабинета. «Чай, кофе?» «Нет, благодарю». Вернулся за стол, прикрыл крышку ноутбука и сел. Отпил уже остывший Анжелин чай. Пролил немного на блюдце, отчего размякло печенье. «Печенька», как она говорит. Так и не смог отучить ее от этих ужасных слов. «Вкусняшка», «печенька», «любимка». Скорее она меня переучит. Мухин сел напротив и тронул качающего лапой кота. Это Анжела подарила мне котейку, чтобы счастье намурлыкал. Кич, конечно. Но как ей об этом сказать? «У вас день рождения?» Он кивнул на неприлично большую открытку с юбилеем рядом с вазой на подоконнике. «В пятницу был». «Поздравляю». И без перехода. «Я, собственно, насчет прыгунка». «Прыгунка?» Он нахмурился. «Простите, Буянов Никита Константинович, 2001 года рождения, студент философского факультета, второй курс. Сегодня ночью он...» «Сколько раз я это слышал!» «Скрылся с места аварии, устроил дебош, напал на полицейского, попался на митинги, встал в одиночный пикет, поджег дверь ФСБ, вел канал с призывами к... Собирал дома бомбу». «Выпрыгнул из окна общежития». «Всего лишь выпрыгнул из окна, но и этим не угодил академии». «Я так понял, что он сам, да?» «Разбираемся пока. Но вроде поводов сомневаться нет. Записку оставил». «Я в курсе». Поморщился, вспомнив утреннюю беседу с ректором. «Да, вас винит и вашу учительницу». Он заглянул в телефон. «Алевскую Ирину Михайловну». На словах «ваша учительница» перед глазами возникла классная руководительница Антонина Васильевна. Божий одуванчик. Сухонькая женщина, которая прошла войну медсестрой до самого Берлина, но будто и не видела ни смерти, ни печали, ни страданий. «Сессия, хвосты, стресс, все стандартно. Ваша помощница мне уже выдала информацию по Буянову и Алевской, но, сами понимаете, для отчетности надо бы побеседовать. Алевская мне, конечно, нужна, психолог ваш и кто-то из студентов, близких к Буянову. Буду благодарен за содействие». «Конечно, конечно. Вы обратитесь к Анжеле, она вам всех найдет». «А вы сами что-то можете сказать по Буянову?» «Буянов. Буянов. Не припомню, к сожалению. Столько студентов повидал, что одним больше, одним меньше». «Понимаю». Он поднялся. «Что ж, в любом случае спасибо». Я встал и протянул ему руку. Он пожал в ответ и сразу охнул. «Что ж мы так с вами нарушаем? У вас же антитела». «Прыгунок, да?» «Много таких?» «По-разному. Но с пандемией этой, да и по осени сезонно, всегда больше становится. Погода плохая, срываются листья и люди». Он мрачно усмехнулся. Мы попрощались. Я открыл ноутбук и снова включил видео. До конца пары осталось полчаса, так что материал пришлось ужимать, да еще и разговор со следователем сбил меня с толку. Поэтому я запинался, терял логическую нить и без конца чихал. Наверняка в одном из букетов от «неприятелей» запряталась лилия. Символ непорочной девы и королевской власти. Иронично, что у меня на нее аллергия. Закончил пару, вышел из конференции, допил уже совсем холодный чай. На дне чашки лежал кусочек вымокшего печенья. Свинячу, как ребенок. Или старик. Не вставая с кресла, подкатился к окну. Машина, следственный комитет, демонстративно припарковалась перед главным входом, а вокруг кучковались редкие курильщики. Как будто обязательно вставать здесь, на виду у всех. К как будто и без того мало пересудов. Потянулся за открыткой, усыпанной прилипчивыми блестками. Внутри наверняка стихи без признака вкуса. «Для мужчины спору нет, самый в 70 расцвет». Для мужчины, может, и рассвет, а для деканов, ректоров и президентов — закат. Так было бы вернее. Сократа казнили на закате, отдав в жертву тем богам, что он якобы хулил. Сократу было 70. Не просто так греки считали 70-летие пределом жизни. Не просто так деканам, ректорам и судьям не велено переходить этот предел. А что за ним? Куда попадают деканы, когда проходят деканскую жизнь до конца? На круг лукавых советчиков или в обитель соблюдающих долг? После 70 они попадают в чистилище. Сколько ни кокетничай, не сбривай бороду, не проходи воркшопы по созданию образовательных подкастов. Ты лишь цепляешь молодильную маску с краткосрочным эффектом, под который прячешь выходящего в тираж старика, что боится попасть в жизнь после. Недавно Анжела мне показала картинку из интернета. До НЭ, до начала эпидемии. Я ответил, что это неверное понимание истории. Невозможно оценить эпохальность события в моменте, для этого нужно расстояние. Ведь та же Вторая мировая или даже 90-е стали для нас сломом эпох куда в большей степени, чем какой-то вирус, которых и на моем веку хватило. Чего стоила одна холера, когда во время летней практики я застрял на месяц в Керчи? Анжела тогда ответила, что я слишком серьезно воспринимаю мем. «Мем?» — я переспросил, а она засмеялась. «Не говорите «мем» и «секс», Василий Евгеньевич. Это происходит у людей за...» Сразу вспомнил матерящегося интеллигента у Довлатова. Имитировать возраст, как и класс, невозможно. Вася может проходить воркшопы, но какой в этом толк, если он даже не знает, что это такое? Если он не умеет начинать и заканчивать лекции без чужой помощи? Ведь Вася так безнадежно вырос в Василия Евгеньевича. «Очень быстро я ничего не понял». Как там было в каком-то фильме, я даже не вспомню, в каком. Ведь все фильмы, книги, разговоры, лекции, новости слились в одно, так что я уже не отличаю мысли свои от мыслей присвоенных. Как это случилось? Вася поступил в аспирантуру своей же академии и сразу начал преподавать. На Западе этого, кстати, не любят. Обзывают некрасивым словом «инбридинг». Инцестом, по сути. Якобы из-за пагубной традиции мы замыкаемся в себе вместо того, чтобы проповедовать «in partibus infidelium». Поэтому и воспроизводим исключительно себе подобных. Сноска. «In partibus infidelium». «В странах неверных», в значении «в чужой среде». Латынь. Работать Вася пришел на правах младшенького, умника, отличника, но все еще младшенького в семье. Досада брала не раз, когда гнали из профессорской столовой или на кафедре, спрашивали Василия Евгеньевича, а коллеги отвечали, что таких не водится. Потом ахали: «А, вы Васеньку ищете». А Васенька учился учить. Учился не робеть по другую сторону парты. Учился не пасовать перед наглецами. Учился проверять источники. Учился слушать студентов. Учился не только замечать их ошибки, но и признавать свои. Ведь знание и начинается с признания незнания. С годами Васенька смог сбросить студенческую кожу и нарастить новую, слой за слоем. Старший, доцент, профессор, завкав, замдекана, декан. Кожа все утолщалась, пока Васенька не обратился в Василиска, осколок прошлого, мифологему, утратившую власть и величие в атеистически-технологическом настоящем. Из неопытного новичка Вася превратился в опытного, но неумелого пожилого человека. И вот Вася снова пасует перед молодыми, снова теряется, когда в онлайн-конференции не получается включить презентацию. Снова робеет, когда слышит слова, значение которых не знает. И это он, тот самый Вася, который, казалось бы, знает все. И как-то раз из постыдного тщеславия сходил в телевизор сыграть в интеллектуальной викторине и выиграл приличный призовой фонд, который истратил на «Альма-Матер», надо признать. Старый преподаватель вдруг оказался на положении студента, растерянного и вместе с тем стесняющегося просить о помощи. Утром на четырех, днем на двух, вечером на трех. Вот так и ходим. Вместо костылей Анжела, нянька в должности секретаря, да зонт, который все больше трость. Еще год назад Вася ходил на работу пешком, а сейчас уже три остановки едет на автобусе. Страшно, страшно, ведь старший брат, оставшийся в Свердловске, в 70 заполучил первый инсульт и инфаркт, так что потом, как дитя, учился все делать заново. А сноха докладывала по телефону. Голову держит, садится, кушает, опирается на ноги, разговаривает, ходит, Толик снова ходит. Еще бы Толик не ходил. Сколько связей поднял, сколько денег влил в реабилитацию Вася. Тот самый Вася, которому Толик в детстве так щедро отвешивал подзатыльники и даже руку однажды сломал. Случайно, конечно, но все-таки Вася запомнил и обиду затаил. Как и запомнил, что на свадьбе у Васи Толик с пьяну лез к Надюше целоваться. Простил Толика только там, в больнице, когда увидел, что брат уже рукам воли не даст. Толик ушел в 74, ровно как ушел отец от второго инфаркта. Сердце у нас по мужской линии негодное. «А что случись со мной? Кто позаботится? Володенька так и не сразу приехать сможет. Не на Анжелу же надеется, право. Хотя душа добрая, бесхитростная, но временами очень уж она незамутненная, как будто не из гордумы, а из леса к нам вышла. Недавно заявила, что наскребла файла по сусикам. Я сначала виду не подал, переспросил, а она повторила: «Сусики». Я тогда аккуратно так решил у нее вызнать, что же это за сусики такие. Анжела и выдала, что сусики — это рисинки для суши, поэтому и скрести их тяжело, если в соевый соус угодили. Вот так. Мы все киваем на запад, а восток уже здесь, в головах сидит. Даже преданность ее, признаться, носит восточный характер, будто я самурай, спасший деву из беды. Вот только будь я самураем, давно бы сделал харакири на рабочем месте. Но Вася не самурай, Вася — декан. Вася стал деканом в 39 лет. И не потому, что был самым достойным, а лишь потому, что был готов работать без зарплаты. Чтобы собрать утекающие кадры и не дать развалить факультет, оказалось, нужна не крепкая рука, а цепкий язык. Вася сидел на телефоне часами, донимая своих же одногруппников, однокурсников, бывших младших коллег, выпускников, одной лишь просьбой — дайте денег, иначе нас больше не будет. За полгода удалось сколотить попечительский совет. И пока Академия тлела в пожаре новых времен, философский факультет вовремя платил зарплаты, обновлял библиотечный фонд и делал ремонт в аудиториях. Это потом уже сформировали общеуниверситетский совет, но началось все с нас. Вася предложил телевизионную олимпиаду для абитуриентов. Сделал академию «Magna Iterum» снова великой. Да только олимпиада, телевизор и академия устарели, не говоря уж о самом Васе. Кто вспомнит о декане-новаторе, когда ему 70, а ректору, бывшему однокурснику, 69? И над ними обоими зависли песочные часы, отмеряющие легитимность их полномочий. Снимут ректора, снимут и декана. Снимут декана, снимут ли ректора? Бессменный руководитель философского факультета. Где-то так и сказали. Ах да, в умнейшему. Якубович, Масляков, Аникеев одним миром мазаны. Вася же первым избавился от выборности деканской должности. Сначала было не до демократии, а потом уже все как-то и попривыкли. Был только один академик, кипиш поднимал, выборов все требовал. Так что пришлось попросить, контракт закончился, извините. До сих пор дает интервью о декане-волюнтаристе. Не понимает, что спас его, волюнтарист, дал возможность спокойно писать свои монографии, ездить на свои конференции и вместе с другими вздыхать о своей загибающейся науке. И спустит дух, так может и памятник во дворе поставим. Поставят. Я-то старше, раньше отойду. Еще и милейшая Катерина Сергеевна, у которой я в свое время был научным руководителем, умудрилась воткнуть мне кинжал в спину открытым письмом в защиту студентки, намеревавшейся удрать к террористам. «Требуем проявить гуманизм, видите ли». Погнал ее с кафедры. И прихвостни ее погнал, чтоб неповадно было. Вася мог быть гуманистом, но Василий Евгеньевич уже давно гуманитарий. Гуманизм в республике Пайдея — воспитание. Гуманизм в империи — филантропия, дружелюбие, как метко обозначил Гелий. Цицерон, помнится, называл гуманизмом образование знатных римлян по греческому образцу. Я же всегда полагал так. Гуманизм выдумали, чтобы скрыть пустое место, где должна быть доброта. Гуманизм — это даже не мисерикордия, сострадание, а одна лишь беневолентия, доброжелательность. Я-то, в сущности, никогда и не был добр. Одна лишь Надюша смогла во мне разглядеть доброту. Моя Надюша, моя Фидес — честь, моя Агапы — любовь. Остальным хватало и гуманизма. Академии нужны новые решения, видите ли. Метила Катерина Сергеевна на мое место. Заговор плела. Давно уже смену ищут-рыщут. Модель декана поновее, помоложе, поэффективнее. Вася пришел работать в университет, а уйдет из корпорации. Академия застряла где-то на полпути между коммунизмом и капитализмом. Ничего. Царство стало империей, империя — союзом, союз — федерацией, а Третий Рим выстоял, как выстоит и наша Академия. Я снова выглянул в окно, машина там же. А вон и памятник братьям, основателям Академии. Греки подарили городу и нам лично. А какой памятник будет мне? Надпись на основательском «Здесь был Вася»? Древнейшая традиция, между прочим. Еще римляне оставляли свой след в истории таким варварским способом, каким бы дурным каламбуром это ни звучало. А ведь когда-то Вася хотел стать космонавтом. Впрочем, каждый житель нашей необъятной, возмутительно нескончаемой страны немного космонавт. Даже взлетать не обязательно, чтобы почувствовать себя пунктум, точкой, посреди инфинитум. Бесконечности. Незначительной точкой, наличие или отсутствие которой ничего не меняет, точкой, которая ограничена пределами своего тела и находится в неограниченном пространстве, том самом пространстве, которое, подобно любой приличной Вселенной, рвется к расширению, не вдаваясь в рефлексию, нужно ей это или нет, ведь Вселенная живет своими законами и с недоумением оглядывается на попытки задним числом себя объяснить. И Вася стоит перед выбором — остаться точкой или расшириться самому, стать чем-то большим, может быть, даже ректор Магнификус, настоящей звездой этого необъятного небосклона. Пусть рано или поздно Вася закончит, как все астра, к которым рвутся пераспера и аспирантуры, белым карликом, если не сгорит раньше где-то на подлете. Сноска. Ректор Магнификус. Великолепный ректор. Латынь. Звание ректора в средние века. И вот Вася звезда. Вася сияет. Вася прогнул мир под себя, но оказалось, что мир этого и не заметил. Мир даже и не запомнил, так что останется только запись. Здесь был Вася. А был ли, собственно, Вася? Не все ли равно Вселенной, пунктум ты или аструм? Каждый из нас считает себя звездой, тщеславным солнцем, вокруг которого и вращается галактика. Геродот высмеивал тех, кто полагал, что в центре Земли находится суша, в центре суши — Греция, а в центре Греции — Дельфы. Но далеко ли мы ушли, если до сих пор ставим в центр мира себя? Мы всегда протагонисты. Мы всегда боремся за себя. Вот только мир борется с нами. Борется, например, сейчас, когда мы так поспешно хвастливо оглашаем победу, уже зная наверняка, что враг не поражен, а лишь затаился подкопить сил и обрушиться заново на нас, уже размякших, разморенных, разнеженных мнимыми успехами. А он всего лишь изменит облик, структуру, штамм, насмеявшись над любыми попытками одержать верх. Все просто. Протагонисты — мы, разумная человеческая цивилизация, а антагонист — капля в море. Но если это капля яда, то она может отравить все море, накрыв его пленкой. Пожалуйста, оставайтесь дома. И под ней задохнется все живое, а в новостях появится сообщение о массовой гибели морских животных, из-за которой пошумят зоозащитники. Нам же нужны шумящие человекозащитники, защитники человека от человека. Ведь все просто, когда протагонист — человек. Но что, если человек был антагонистом с самого начала? Что, если человек не мера всех вещей, а досадная ошибка природы, мутация, вирус, что отыскал Ноев ковчег даже во время Дефколеонова потопа? До НЭ, до начала эпидемии. А что если до начала эпидемии человека? А что если человек и есть старейший коронавирус, передавшийся от животного через что там, дубинку, труд, божье дыхание? А что если Бог не творец, а ученый, и он всего лишь заигрался в лаборатории, сотворив вирус человека, который оказалось не удержать в пробирке. Животное заболело и превратилось в человека, а человек заразил весь мир. Пока Эдип искал причину мора, мором был лишь сам Эдип. Думал ли обо всем этом прыгунок? Прыгунок. Мутант. Дитя той самой новой эры, которая начинается как будто только сейчас. Два десятилетия мы прожили в тени 20 века, как сумчатые, продолжая вынашивать в своей тесной утробе век 21, запугивая его страшилками прошлого, поучая не быть таким, как его родитель. И вот к 20-м годам 21 века наш новорожденный окреп, получил право голоса и, наконец, скинул цепи, удушающие пуповины. Кого еще мы могли получить, кроме как напуганного, запутавшегося, озлобленного подростка, который только и может, что напоследок, убить того, кто его породил? Виновата ли в этом философия, польза которой не доказана, а вред очевиден, как сказал человек, в свое время посмевший закрыть наш факультет? Самый старый, самый престижный, но и самый мятежный. Мятежный дух. Безусловная плата за то, что мы учим думать. Еще одна мутация, с которой надлежит расправиться, пока она не загубила Академию. Вася не стал космонавтом Гагариным, но превратился в космонавта с дубинкой, который бьет своих, защищая своих же. Сенатус бестия, сенаторес бони вири. Сноска. Сенат — зверь, сенаторы — хорошие мужи. Цицерон — латынь. Деканус бестия или деканус бонум вир. Снова чихнул, аж голова затрещала. Надо сказать Анжеле, чтобы выбросила уже эти букеты к чертовой матери. Ладно, хватит тянуть. Пора приступать к делу, а то с ректором уже с утра наговорился. Надо предложить помощь от лица Академии, венок возложить обязательно, финансово поучаствовать, сам понимаешь. Нехорошо, Василий Евгеньевич. Передача эта, записка, откуда они ее вообще? Да я понимаю. Не понимаешь ты, Василий Евгеньевич. Мне вот это все сейчас вообще не надо. Нам реформу пытаются вкатить. Подо мной и так кресло шатается. А тут еще твой факультет опять. Думай, как решать будешь, если в суд пойдут. А лучше подстели соломку. Как? Дадим заявление, что не просто приносим соболезнования, но и приняли меры. Какие меры? Там что написано? Деканат и немка. Сыграем на опережение. У нас такая немка не работает, мы ее на прошлой неделе уволили. Сделаем так. Поставим черную метку, Миш. Ей больше не преподавать. Так пусть сама уходит. Не справилась со стрессом, написала в сердцах заявление, а мы проявили понимание и не стали требовать отрабатывать семестр. А если не напишет? А если не напишет, то у нас по договору шестидневка с шестичасовым рабочим днем. Не явилась на работу, когда нет пар. Отсутствие более 3 часов, пожалуйста, нарушение трудового договора. Миш, это уже софистика. Это закон, хоть и дура. А тебе суровости, Василий Евгеньевич, не хватает. Устал за столько-то лет, на пенсию захотел. Так, значит, Михаил Иванович. А ты не обижайся. Думаешь, мне твоя пенсия нужна? Сначала тебя, потом меня, сам знаю. Так что от твоего гуманизма никому проку не будет. Защитишь себя — защитишь и меня. Защитишь меня — защитишь Академию. Цицерон говорил: «Все, что справедливо, полезно». Цицерон говорил: «Все, что в нравственном отношении прекрасно, справедливо». Цицерон говорил: «Все нравственно прекрасное полезно». Цицерон в грязной, оборванной одежде бросался в ноги к Помпею, лишь бы избежать изгнания из Рима. Даже Цицерон стал белым карликом. Так с чего вдруг упираться Васе? Или Вася хочет, как Сенека, испить цикуты и уйти, если не в рассвете, то хотя бы не на закате? Вначале был логос. Но что же будет в конце? Когда меня призовет к себе Бог, если он в ожидании гибели еще не запрятался от своего сверхсоздания на самоизоляцию, понадеявшись пересидеть пару миллионов лет и выйти на волю, когда отбушует уже новая инфекция Homo sapiens, то спросит: «Кто был твоим первым?» «Девочка. 17-летняя девочка с первого курса». «Кто стал твоим последним?» «Мальчик. 19-летний мальчик со второго курса». «А сколько их было в промежутке?» «Я не считал, Господи». «Так почему же не считал ты, а отвечать ей?» «И сказал мне ректор: уволь ее и спаси Академию, чтоб не свершился суд». «А как же мой суд?» «Как поступит человек в пустыне с беззащитным путником, если у того найдется золото? Как Homo или как Люпус?» «Анжела, Олевскую отыщите мне срочно». Снова чихнул.